возвращались обратно достаточно быстро. Или я не так казалась, потому что дорога была уже немного знакома. Только перед уходом от ведьминых могил произошла небольшая заминка. Когда всего пара шагов оставалось до приятного глазу зимнего леса, девушка услышала, как ее окликнули. Поворачиваться начала чисто инстинктивно, даже не задумавшись о последствиях, о том, что они вообще могут быть. Так обычно в яснобыльщине на оклик знакомого поворачиваешься и начинаешь болтать о новостях, работе или жизни. В яснобыльщине в этом нет ничего особенного или страшного. Но не здесь. Поэтому Бурева и упустила момент из виду, не привыкла, что мистика теперь на каждом углу ее поджидает. Но тем не менее стремительная мысль о неправильности происходящего пришла практически без опоздания. И Яна дернула головой, останавливая движение. Кощей не дремал. Удержав за плечи и увлекая прочь, он вообще среагировал мгновенно, будто читал не только ее мысли, но и мысли того, кто звал попаданку. По дороге объяснил некоторые неукоснительные правила сказочного мира, поругал и одновременно похвалил. От Буина тоже прилетело. Он совершенно не стеснялся в выражениях и в ярких красках сообщил, что думает о ее глупости на великом непечатном языке всех миров и народов. Бедняга плевался снегом, который залетал в его пасть, пыхтел и сопел от возмущения. Яна терпела, потому что действительно чувствовала себя виноватой. Да, Кощей удержал. Сама остановилась вовремя. Но сколь малое мгновение отделяло ее от точки невозврата. Плохо, на повторные грабли практически наступило. А потом будет ей урок. Вроде бы и мелочь, но такие мелочи слишком многого могли стоить. В который раз могла поблагодарить провидение, что рядом оказались знающие и надежные сказочники, которые защищали и спасали. Зато проявилась и обратная сторона ритуала, проведенного ими. Сила Бабы-Яги утихла, и, соответственно, она еще сильнее запахла русским духом. Теперь заморочить ей голову, увести зовом, зачаровать, стало гораздо проще. Испокон веков нечисть играла с людьми, а девушка вновь стала самым обычным человеком без ауры силы, что было неотъемлемой частью Бабы-Яги. Кощей, конечно, знал об этом, проведя ритуал, но менять планы не собирался. Приходилось выбирать меньшее из зол, с чем Яна была согласна. По возвращении в избушку на курьих ножках, когда они переходили смородину, пересеклись с долгожданными гостями. Яна узнала только одного из них и не могла не радоваться данному факту. Скоро, очень скоро, они отправятся за Светы. Вначале ветер яростно всколыхнул ветви деревьев, стряхнув с них снежные комья. Где-то завыл волк. Потом еще один и еще. Звери затянули монотонную, но очень красивую песню, пробирающую до самой глубины души. Она не несла угрозы, но давала понять, стая — не безобидные псы, на их пути никому не следует вставать. Еще через несколько мгновений начался снегопад. В небывальщине во время зимнего сезона снегопады были частым явлением. Снежинки падали с небес не пушистыми ленивыми хлопьями, а маленькими, острыми крошками, вмиг заморозившими щеки и нос. Начиналась пурга, и можно было только порадоваться, что компания в двух шагах от дома. Они все еще в лесных дебрях. На мосту вмиг образовались сугробы, и даже лавовое пламя волшебной реки не могло их растопить. Как не вынырнули из ее пучины змеи! Огненные твари не любили холода. Яна заметила выскользнувшие из белой мглы фигуры, похожие на тени, но имеющие плоть. Их было трое — два зверя и человек. Или так показалось из-за мелькающих перед глазами холодных колючек снежинок. Во всаднике, сидящем на одном из животных, девушке все же удалось распознать волчьего пастыря, с которым познакомилась в Лукоморье. Но более детального оглядывания не получилось. Кощей что-то сказал, но ветер унес слова в неизвестность и, перехватив Яну за локоть, потянул к избушке на курьих ножках. Ворота дома отворились тут же. Стоило им приблизиться. Черепа приветливо вспыхнули пламенем и тут же погасли. А на пороге уже ждали встречающие. Все же отлично быть сильнейшим из колдунов. Потому что как только компания оказалась во дворе, Кощей поднял руку вверх. На кончиках пальцев засветились 5 синих точек огоньков, которые начали расти и расползаться вокруг. Как только голубоватый купол накрыл избушкинский двор, пурга утихла. Стало гораздо теплее, а Яна смогла разглядеть новоприбывших во всех подробностях. «Какой сюрприз!» — промурлыкал Баюн, потершись о ноги хозяйки, но смотрел при этом на гостей. «Очень неожиданно!» Волчий пастырь поприветствовал Буреву молчаливым кивком и спрыгнул с волка. Зверь был размером не меньше, а, возможно, и больше, чем опасные быки, выступающие на кориде и соревнующиеся с ториадорами. Мощный, с внушительной грудной клеткой, сильными лапами и перекатывающимися под шкурой твердыми мышцами. Он производил ошеломляющие впечатления. Он был беспросветно черного цвета, и только хребет, сползущий к хвосту линии, серебрили сединой. Глаза казались двумя провалами темноты. Они затягивали в свою глубину не хуже черных дыр в космосе. Яне даже пришлось отвести взгляд, когда она ощутила на себе эффект от их воздействия. Не меньшее впечатление производили и клыки волчьего чудовища. Он не скалился, наоборот, выглядел спокойно и дружелюбно. Но даже так от них стыла кровь. Челюсти хищника наверняка могли перекусить хребет мамонту, если бы их дороги когда-либо пересеклись. Волк не казался неразумным животным. Он смотрел так же, как и Баюн, осмысленно. Кстати, о кошаке. Его внезапное высказывание о сюрпризе относилось к третьему, неожиданному гостю. Первоначально должен был появиться только волчий пастырь, но никак не думали, что к нему и к его транспорту присоединится кто-то еще. Разглядывая сказочника, Яна поняла, что ошиблась, потому что зверем создание было лишь наполовину. По размерам тело существа напоминало тигриное, но по комплекции это была рысь. Дымчатая серебряная шкура в пятнышках лоснилась, будто бархат, и красиво переливалась при свете бликами. Воистину кошка, которую хотелось погладить, уткнуться в шерсть, поиграть и пообнимать. Зато, начиная от грудной клетки и заканчивая головой, создание было женщиной и весьма красивой. Не в том смысле, что красота была идеальной. Как раз нет. Ее внешность, сотканная из некой смеси недостатков и достоинств, очаровывала. Аккуратный нос и тонкие губы, раскосые кошачьи глаза темно-синего цвета и тяжеловатый подбородок. Длинная русая коса на голове была аккуратно собрана вокруг, а чуть заостренные уши оканчивались забавными кисточками. «Действительно сюрприз», — согласился с Баюном Кощей. «Добро пожаловать, Арысь Поле». «Арысь! Арысь!» Что-то такое знакомое вспыхнуло в голове Буревой. Но она никак не могла вспомнить, зацепиться за узнавание. А потом подоспели тройняшки с Василисами, и неуловимая мысль вовсе испарилась в неизвестности. «Здравствуйте, рысь-матушка!» — хором проскандировали детишки. «Здравствуйте, Влад, волчий пастырь, и брат по духу его, вольный!» «Здравствуйте, дети! Благодарю, Кощей!» — проговорила женщина-зверь. «Я долго добиралась до вас. Надеюсь, приютите путника?» И хотя разрешение вроде было бы уже получено, она посмотрела на Яну. Внимательно, глубоко и очень по-доброму. Она чего-то ждала. И Бурева машинально кивнула, тут же поймав вспыхнувшую на лице незнакомки улыбку. «Давайте пройдем в дом», — немного хрипло проговорила она, разрывая зрительный контакт и поежившись. «Зима ведь не лето на дворе. Там мы согреемся и побеседуем». Возражение не последовало. Только пришлось немного задержаться, пока устраивали вольного. Вызванные слуги бабы-яги, два румяных молодца в алых рубахах, засучили рукава и занялись работой. А когда волк оказался в тепле и в компании громадной и вкусной коровьей ноги, сказочники смогли отправиться на отдых. Нет-нет, а Яна поглядывала на Арисполи и ловила на себе ее мудрые взгляды. Что же потребовалось от бабы-яги этому необыкновенному существу?